душа, как птица, ищет хлеба. А этот хлеб великий Бог. Одна дорога есть на небо. Погибнет тысячи дорог. Зачем? Мы все об этом мало знаем, но кто поверил, тот пошел в стране, что.